Глава 18. Пробуждение мое сложно было назвать приятным. Я очнулся от знакомого разряда током. Загоревшаяся через секунду перед внутренним взором строка системного лога подтвердила мою догадку. «Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 0-2 уровня. Вам начисляется 2 очка теневого развития и 3 теневых бонуса КЭП». «Ну, наконец-то!» Облегченно выдохнуло склонившееся надо мной полупрозрачное лицо напарницы. Я снова лежал на центральной полянке убежища, пристроенной стараниями заботливой напарницы в узкий закуток между сваленными в кривь и в кость бревнами. Прочтя недоумение в моем сфокусировавшемся взгляде, Марина пояснила. «Сперва я честно пыталась тебя просто растормошить, но тряска не помогала. Пришлось забраться в твой тайник на пузе, отщипнуть энергосути от горошины и скормить ее кольцу на пальце». «Спасибо». Кое-как прокряхтел я осипшим горлом и, упершись ладонями в смятую траву, пусть и с кряхтением, но самостоятельно перевел тело из лежачего в сидячее положение, прислонив спину к шершавой коре чистокола берхов. «Да пошел ты!» – беззлобно фыркнула напарница, усаживаясь с противоположного конца у моих ног. До сих пор рука ноет от шибанувшего следом разряда. Параллельно с беседой я запросил у системы итоговый лог предыдущей схватки с теневыми тварями и стал читать загоревшиеся перед внутренним взором строки. «Внимание! Полный отчет за бой со стаей бестий и рвачей. Всего вами было убито 5 бестий 9-11 уровней и 1 рвач 39 уровня. И еще при вашем непосредственном участии были убиты 11 бестий 8-12 уровней. За убийство бестий и рвача вам начисляется 188, 5 плюс 172 плюс 11 равно 188 очков теневого развития, 8 теневых бонусов к силе, 7 теневых бонусов к ловкости, 16 теневых бонусов к выносливости, 8 теневых бонусов к интеллекту, 24 теневых бонусов КЭП. Прогресс таланта настройщик плюс 0,08%. Ага, выходит, рвач был все-таки 39 уровня, и пятая пущенная в него игла стужа оказалась походу лишней. Но ни малейшего сожаления по данному перебору я, разумеется, не испытывал. Наоборот, это ж вышло просто охренительно. Теневым оружием начальной ступени я с первой же попытки запросто завалил высокоуровневую тварь. К слову, с тем же воздушным копьем на первой ступени апгрейда такой фокус невозможен был от слова совсем. С ледяным иглометом же, как говорится, получите и распишитесь в получении. У меня теперь аж скулы сводило от желания узнать, что там будет дальше после дальнейшей прокачки читерского оружия, на которую, к слову, уже имеются после столь удачной охоты свободные очки теневого развития. «Что там с бестиями? Всех удалось добить», – прохрипел я в параллель с изучением лога. «А то», – хмыкнула Марина. «Упертые ублюдки даже грызню меж собой устроили за право продираться внутрь хода следом за тобой и принялись точно так, как ты и предсказывал, на спины друг дружки заскакивать, стремясь поскорее протиснуться в тесный лаз между берхами. И ублюдков при этом ничуть не смущало, что первые самые шустрые их собратья – очень быстро подыхали внутри, раздираемые мною на куски. В итоге меньше минуты потребовалось, чтобы всех перебить, и на выходе отсюда теперь там натуральная мясная пробка образовалась высотой 3 метра. Сюда я тебя отволокла, как только отключился, чтобы в крови бестий не извозился, да и место для маневра себе так побольше внутри просеки расчистила. Закончив с бестиями, вернулась обратно сюда, к тебе». Как уже говорила, сначала попыталась просто растормошить. Когда не вышла, припомнив твой фокус, шибанула нас обоих разрядом, поглощенной кольцом энергосути. «Выходит, я провалялся в отключке всего-то несколько минут?» «Угу, примерно как-то так», – кивнула Марина. Незаметно шевельнув указательным пальцем кольцо развития, я ожидаемо получил от системы нагоняй, выразившееся в замигавшей перед внутренним взором надписи. «Внимание! Повторный призыв теневого оружия «Ледяной игломет» доступен по истечении 0734, 0733, 0732». Активировав следом навигатор, новые угрозы в окрестностях нашей рощи на открывшейся перед внутренним взором карте не углядел. Но два сидящих раньше по краям сонных объекта, обозначенных враждебными красными точками, теперь, соответственно, спустившись с дерева и выбравшись из-под куста, сейчас, крадучись, подбирались с разных сторон к месту недавно закончившегося побоища. «Сергей, как твое самочувствие?» Марина первой решилась нарушить затянувшуюся паузу. «Терпимо», — кивнул я. «Голова не кружится?» «И в глазах не двоится. Марин, хорош угорать, а? Сама ж энергосутью только что меня взбодрила. Я как торчок после принятой дозы готов теперь горы свернуть». «Горы не надо», — осклабилась бывшая исчадия. «Лучше продолжаем охоту, а? Что скажешь?» «Разумеется. Две следующие наши цели уже подбираются к трупам бестий и рогача. Когда запах свежепролитой крови разойдется по окраинам, к ним наверняка подтянутся и другие любители легкой поживы. Выждем еще 7 минут и вдарим, чтобы разом накрыть всех сбежавшихся падальщиков». В параллельном потоке сознания я мысленно послал системный запрос на направление сперва 40, а следом и еще 80 свободных очков теневого развития на активацию, соответственно, друг за дружкой, второй и третьей ступени теневого навыка владения ледяным иглометом. «Тогда у меня два вопроса», — хмыкнула меж тем в ответ напарница. «Первый, почему ждать предлагаешь именно 7 минут, а не 5, скажем, или 10? И второй, как ты намереваешься вдарить, если, как я уже говорила, выход из нашей просеки теперь заблокирован разодранными тушами бестий? Сразу предупреждаю, лично я дерьмо это на выходе разгребать не собираюсь. Да и не получится у меня забраться на эдакую гору трупов. Там на 3-метровой высоте слишком слабая тень от берхов». «Начну отвечать со второго. Никаких завалов разбирать не придется. Я планирую использовать умение «Шаг в тень» и переместиться под какой-нибудь неприметный куст на убойной для игломета дистанции от пирующих подельщиков. Ну и открою оттуда по тварям прицельную стрельбу. Ты при этом тоже будешь находиться в тени куста рядом и прикрывать мне спину на случай какой-нибудь внезапной атаки». «Не выйдет», — пожала головой напарница. «Дневной свет меня слепит. Боюсь, из тамошней слабой тени я не смогу вовремя разглядеть набегающего врага и надежно прикрыть тебе спину». «Ладно, тогда просто по команде вернешь нас обоих обратно сюда в убежище. Это ведь ты и сделать сможешь?» «Это могу». «Теперь по поводу заявленных 7 минут, или вернее уже даже 5,5. Здесь все просто. Это время, оставшееся до перезарядки моего ледяного игломета». «Ха, ну ясно тогда», — хмыкнула Марина. «Ладно, будем ждать». Разговор наш прервался, и я смог полностью сосредоточиться на чтении уже давно горящих перед внутренним взором строк длинного системного уведомления. «Внимание! Вами использовано 40 свободных очков теневого развития. Активирована вторая ступень теневого навыка владения ледяным иглометом. 03, 02, 01. Вам доступен призыв теневого оружия «Ледяной игломет» в любое время дня и ночи. Триггер призыва теневого оружия. Поворот кольца развития против часовой стрелки. Условия активации третьей ступени. 80 очков теневого развития. Сила 8. Ловкость 7. Выносливость 8. Интеллект 8. Кэп 7. Внимание! Продолжительность призыва ледяного игломета ограничена параметром Кэп. На текущий момент ваш параметр Кэп составляет 159,4%. Плюс 180% резерв артефакта «Теневое сердце». Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 39 минут 2 секунды. Плюс 3 часа резерв артефакта «Теневое сердце». Описание теневого навыка. После призыва теневого оружия в вашей правой руке появится полуметровый ледяной игломет, и под действием навыка вы станете мастером-стрелком, способным без промаха разить иглами стужи с убойной дистанции любых потусторонних тварей. Внимание! Убойность каждой выпущенной иглометом иглы стужи остается неизменной вне зависимости от активации ступени теневого навыка. Критический урон иглами стужи рассчитывается в пропорции 1 стрела на 10 уровней развития теневой твари. То есть на противника 13 уровня достаточно будет потратить 1 иглу стужи, а на противника 56 уровня потребуется уже не менее 6 игл стужи. Ограничение второй ступени теневого навыка владения ледяным иглометом. Убойная дистанция поражения противника 55 метров. Боекомплект обоймы 12 игл стужи. Максимальная скорострельность 1 игла стужи в 0,9 секунды. Деактивация теневого оружия, исчезновение игломета из руки, происходит автоматически после опустошения обоймы. Повторный призыв игломета доступен по истечении 9 минут с момента предыдущей деактивации теневого оружия. Внимание! Вами использовано 80 свободных очков теневого развития. Активирована третья ступень теневого навыка владения ледяным иглометом. 03, 02, 01. Вам доступен призыв теневого оружия ледяной игломет в любое время дня и ночи. Триггер призыва теневого оружия. Поворот кольца развития против часовой стрелки. Условия активации четвертой ступени. 160 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 8, выносливость 8, интеллект 8, кэп 8. Ограничение третьей ступени теневого навыка владения ледяным иглометом. Убойная дистанция поражения противника 60 метров. Боекомплект обоймы 15 игл стужи. Максимальная скорострельность 1 игла стужи в 0,8 секунды. Деактивация теневого оружия, исчезновение игломета из руки, происходит автоматически после опустошения обоймы. Повторный призыв игломета доступен по истечении 8 минут с момента предыдущей деактивации теневого оружия. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков и умений расход ограниченного параметром кэп временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков и умений. Ну что тут скажешь, динамика развития оружейного навыка уже на третьей ступени четко прослеживается до 10-й. Боекомплект игломета с каждым апгрейдом подрастает на величину покоренной ступени. И если на второй к начальной десятке игл стужи прибавилось всего парочка дополнительных снарядов, то на третьей уже плюсом пошло 3 иглы. Логично предположить, что на четвертой в обойму добавится еще 4 и так далее. В итоге на 10-й ступени я буду иметь уже навороченный игломет с шикарным боекомплектом 64 иглы стужи. С убойной дистанцией поражения противника минимум 95 метров, скорострельностью 10 игл в секунду и конечной перезарядкой всего-то за 1 минуту. Размечтавшись о сумасшедших перспективах, открываемых прокачанным до максимума теневым оружием, я даже потерялся во времени и пространстве. Однако верная напарница вовремя спустила меня с небес на землю. «Эй, Сережа, ты там часом не заснул? Сдается мне 5,5 минут уже истекли. Нам на охоту пора». «Да-да, сейчас, сейчас», — закивал я ошарашенно, поспешно активируя шаг в тень и растерянно наблюдая, как в дополнение к выведенной по центру внутреннего взора карте навигатора, сверху, снизу и даже с боков, всю зрительную периферию мгновенно заполняют десятки миниатюрных картинок с видами из-под кустов и деревьев, ближайших к нашей роще, разумеется. «Блин, с этими тенями без привычки сам черт ногу сломит», — пожаловался я. «Эх, горе, что б ты без меня делал», — хмыкнула бывшая исчадие. «Сергей, для начала просто определись с направлением, а дальше я тебя научу, как легко и быстро выбрать нужную тень».